Иногда Вальдекрис вспоминал ту самую лысую дуреху, обращался к ней, надеясь, что она найдет этот дневник или хотя бы почувствует, как ее ждут и как злятся. Вальдекрис всеми силами старался удержать ее образ, но тот будто уплывал. Меняли цвет глаза, появлялись и исчезали родинки, веснушки и шрамы. Порой казалось, она просто выдумка, ее не существовало вовсе. В такие моменты Вальдекрис принимался вспоминать каждую их встречу, воспроизводить каждый разговор. Некоторые он небрежно вычеркивал, и Асин, хоть и могла разглядеть буквы, не читала. От ее старшей сестры в памяти остались только черные волосы и светлое платье, выглядевшее так, будто она обмоталась простыней. А еще то изящество, с которым она ухаживала за садом. Как она придавала кустам форму, как бережно срезала цветы, как сметала опавшие листья. Вальдекрис даже подобрал для нее слово «безупречное». Она словно сошла с книжных страниц и этим почему-то раздражала. Но две сестры, как и оставленная в прошлом семья, постепенно исчезали из дневника. Их место занимали прихожане, рыжие, дом солнца и старик Танет Танвар, которому, по мнению Вальдекриза, было то ли 50, то ли 150. Последний обладал удивительной особенностью вселять спокойствие и страх одновременно. Вальдекрис не понимал, с чем это связано, но рядом со старшим жрецом он чувствовал себя неуютно. «Сегодня Танет Анвар пришел ко мне уже после того, как солнце закатилось. Он долго сидел на моей кровати и смотрел на свои морщинистые руки, прежде чем заговорить. Я успел устать от молчания. Я хотел спать, и то и дело зевал, показывая, что лучше отложить разговор. Нет ничего хуже беседы, которую так старательно оттягивают. Вдруг я больше не нужен? Вдруг меня выкинут из дома солнца? Вдруг Танет Анвар умирает? Мир обречен, Тьерри», — начал он вдруг. «Быть может, в том моя ошибка, и я не спасу его, как бы ни старался. Но я спасу тебя». Он улыбался так, что мне стало не по себе. Уж лучше бы выставил меня прочь. А потом побежали слова. Он рассказал, как будет умирать мир, расколовшись на части, и как возродиться. И в этот самый момент людям понадобится пастырь. Тот, к словам кого они прислушаются. И кто присмотрит за опустевшим без прихожан домом солнца. Сам Танет Анвар был уже не молод, ему оставалось лишь принять неизбежное. Но он надеялся на меня. Он называл меня спасителем, а глаза его сияли. Он рассказывал, каким нужным я стану и как это важно. От меня требуется лишь согласие. Он, представляешь, говорил, что я стану постоянным. Это значит, насовсем. Я не буду болеть и стареть. Звучит как сказка, правда? Вот и мне так кажется. Но я решил еще подумать. Сколько всего можно успеть, если ты живешь вечно? Прочитать все книги, увидеть мир, постоянно знакомиться с новыми людьми. Возможно, научиться играть на клавишах. Попробовать разную еду, даже если отравишься, не умрешь. Отправиться в плавание на корабле или даже стать его капитаном. Ведь в мире еще не было капитанов-жрецов. По крайней мере, я о таких не слышал. Сделать Дом Солнца не таким скучным. Пишу эти строчки, а рыжая возмущается. Говорит, она не скучная и, между прочим, очень даже красивая. Про последнее я ничего не говорил. С ее балконов свисает роза, а в саду стоит увитая цветами арка. Но я бы привез ей что-нибудь поинтереснее из своих путешествий». Асин подняла голову, посмотрела на серый потолок и, тяжело вздохнув, поинтересовалась. «Он же так и не привез?» Она почти не сомневалась. Ответ отрицательный. «Ну, ничего. Я теперь знаю дорогу. Сама принесу. Свесим с подоконника горшки, посадим туда, может быть, даже розы, как раньше. Будет красиво, обещаю». Но в этот раз башня не отреагировала, даже не вздохнула. Наверное, просто устала. Или же не верила, что Асин действительно вернется, тем более с горшками и растениями. Одно дело написать Вальдекризу, для этого не требовалось даже из дома выходить. Совсем другое — в очередной раз броситься с края острова, не зная, подхватят ли тебя, и не разобьешься ли ты о камни. «Прости», — выдохнула Асин, и все же решила добавить. «Ну, я постараюсь». Мысленно она уже выбирала подарок среди множества растений, росших на участке или дома, у любимых котом катках. В углу Асин поставила бы мелкий кустарник с ароматными листьями, а с подоконника и правда свесила бы ползущие розы, причем непременно белые. Она не кричит. Асин нашла пальцем нужную строку, вынырнув из собственных мыслей и вновь окунувшись в чужие. «Поэтому, наверное, я соглашусь. Танет Танвар сказал, что уже пробовал дарить людям вечность, и ему удавалось. Мне стало даже чуточку обидно, все-таки хотелось быть первым. Зато он сказал, я буду уникальным, настоящим живым солнцем. Тьерри Карце — человек солнца. Мне нравится, как звучит». А потом Тьерри Карце исчез. И не зная Асин, что это Вальдекрис, Подумала бы, пропал, польстившись на бессмертие. Страницы пугали белизной. Поначалу Асин показалось, будто дальше ничего и нет, но записи вновь появились неровные, словно выцарапанные через несколько пустых листов. Писавшая их рука явно дрожала, к тому же буквы были крупнее, а предложения короче. «Тебя никто не брал». Чернила слегка поплыли, а на листе виднелись следы капель, которые не смогло стереть время. «Внутри меня металл и солнце. Солнце и металл. Там нет человека». Асин нервно сглотнула. Больше всего ей хотелось заглянуть в конец, прочитать последнюю строку и закрыть дневник навсегда. Но глаза цеплялись за рваные, пляшущие буквы, которых с каждой страницей становилось больше. Они наползали друг на друга, меняли размеры, а некоторые и вовсе смотрели не в ту сторону. «Я не могу спать. Я не могу есть. Мне больно. Шрамы чешутся. Пальцы не слушаются. Рыжая молчит, ей стыдно. Она могла помешать, просто не стала. Не стала. Не стала. Ей было противно слышать мой голос, потому что мальчики не кричат. Да?» Тошнота подкатила к горлу, и Асин поскребла шею ногтями, но ощущение никуда не делось. Во рту разливалась горечь. Спрашивать у башни не хотелось, да и не могла она ответить человеческим языком, только скрипом полок и дыханием ветра. Танет Танвар приходил каждый день. Он рассказывал о людях, погоде за окном и приносил еду. Как же паршиво он готовит. «Я хочу кислых ягод, хочу мамину пересоленную кашу, лишь бы еда имела вкус и не была похожа на песок. Из меня достали кости и внутренности и заменили их металлом и солнцем. Но и они болели. Представляешь, солнце может болеть». «Что с ним сделали?» — зарычала Асин и не узнала свой голос, громом разнесшийся по башне. «А главное, зачем?» — тише добавила она. На ладони, которыми она успела прикрыть страницу, упали первые капли. Как бы ей хотелось, чтобы это были долетевшие до распахнутых окон брызги океана, такие же соленые. Но Асин просто плакала от бессилия, то и дело вздрагивая. За всю жизнь она не ломала ничего. Шрам на плече казался теперь таким пустяком, а ведь он поначалу болел при каждом движении руки. «Он иногда гладил меня, будто это могло помочь, будто хоть что-то могло помочь, и повторял, что я идеальный, что я постоянный, я лучше каждого прошлого жреца, даже лучше него. И ничто не убьет меня, пока внутри горит солнце. Но даже его, как и любой свет, можно погасить. Ночью я становлюсь слабым. Из тела будто вырывает то, что делает меня мной. И я смотрю на себя со стороны. Зато мне не больно. Я словно ненадолго умираю и радуюсь каждой маленькой смерти. Танет Танвар называет меня красивым, но я вижу лишь покрытую синяками и порезами немощь. Со слабыми руками, острыми скулами и пустыми глазами. Зато мне подарили новую рубашку. Белую, почти до колен. В ней я выгляжу грязным, и каждую ночь вижу эту грязь». Дальше целую страницу Асин разобрать не могла. Сначала слова старательно вычеркивали, затем вымарывали пальцем, втирая в бумагу, чтобы никто не прочитал, не узнал. Асин переворачивала лист за листом, Вальдекрис заново учился ходить, прихожане радовались его появлению, вкус еды возвращался, хотя сама она осталась отвратительной. Дрожь в руках исчезла, буквы перестали плясать, записи уже не кричали, прося о помощи. Вальдекрис просто жил, порой нелестно отзываясь о той, которая оставила его на все время мучений. Так шли годы. Танет Танвар дряхлел. Его глазами стал новый нареченный жрец Отца Солнца, Тьерри Карце, которого любили, которому открывали то, что делало людей людьми. Он благословлял будущие семьи, даровал детям имена и ухаживал за Домом Солнца. Один. Пока мог, Танет Танвар выходил к людям, гладил малышей своими негнущимися пальцами, а затем он пропал. Остались на кровати его идеально выглаженная черная одежда и начищенная до блеска обувь, только самого его не было нигде. Поначалу Вальдекрис думал даже, будто сам придумал его, как ту дуреху. Придумал и воплотил на страницах дневника. Но люди вспоминали старого жреца и приносили искренние соболезнования, которые Вальдекрис не хотел слышать. Казалось бы, настал тот самый долгожданный миг, когда свобода влетела в окно белокрылой птицей. Вальдекрис, новый жрец Отца Солнца, мог покинуть храм и, забросив за плечи мешок со снедью, отправиться на поиски родной деревни. Но клятва, данная при наречении, обратилась кандалами и не дала ему уйти далеко. Ведь его ждали прихожане. Они верили в него, как не верили, наверное, в самого Бога. Вальдекрис был ближе и говорил на одном с ними языке. Он не мог так просто оставить их. Не сейчас. А потом привычный мир раскололся. «Недавно прошлое перестало иметь какое-либо значение», — написал Вальдекрис, и в его словах чувствовалась легкость. «Я не видел, как все вокруг умирало. Рыжая не пустила. В тот день она кричала особенно громко, так что первые несколько часов я просто лежал, накрыв голову подушкой. А когда попытался выйти, произошло странное. Я открыл дверь, за которой поднимались в воздух комья земли, шагнул за порог и оказался в одной из запертых комнат, где до этого не бывал. Я стоял в окружении поскакивающих сундуков, которые гремели под оглушающий вой рыжей. И вдруг она смолкла. Она не отвечала ни на мои вопросы, ни на проклятие. Но не волнуйся, с ней ничего не случилось». «Благодарю». Асин шмыгнула носом и смахнула запутавшуюся в ресницах слезинку. Один из сундуков вдруг распахнул пасть, и в меня полетели письма. Несколько десятков писем. Они резали меня бумагой, кололи уголками, а я ловил их, как дурак, и читал обрывки фраз. «Дорогой брат, сынок, Тири, ты не забыл? Я ненавижу. Почему ты? Каждое было моим. От мамы, папы, братьев и сестер. Они ждали, волновались, боялись, затем злились, ведь я не отвечал им». В очередной раз, вскрикнув, рыжая бросила мне в лицо последнюю стопку писем без конвертов. Я листал их и хохотал. «Веришь?» Хохотал, как ненормальный. Я держал в руках извещения о смертях. Все они, братья, сестры, племянники, мама и папа, умирали, пока я был вечным. Один из моих миров разбивался на осколки, пока второй взлетал на воздух. Асин переворачивала страницы, а иногда закрывала лицо руками и смотрела сквозь пальцы. Она боялась, как же встретит Вальдекриза новый изменившийся мир. Но он не покидал Дом Солнца. Вернее, рыжая не позволяла ему даже выглянуть в окно, и он проводил целые дни в сыром полумраке, с книгами и, слава отцу, огромными запасами еды. Порой он спускался к рыжей, садился у ее ложа и подолгу болтал с ней. Она не слишком охотно отвечала, а ее голос дрожал от слез. Но беседы помогали отвлечься, даже от боли. И потихоньку она втягивалась, понимая, что они с Вальдекризом связаны, отныне и навсегда. Тело рыжей высыхало, становилось похожим на уродливую куклу на металлическом каркасе. Острые ключицы выступали, надбровные дуги казались двумя полумесяцами над ввалившимися глазами. Только волосы продолжали полыхать огнем, и по-прежнему слабо сиял синим амулет. «Не знаю, сколько я провел вот так. Научился готовить зато. Смешно. Рыжая не ела, но научилась таскать воду. До сих пор не понимаю, как она это делает. Я рассортировал письма несколько раз и прочитал, наверное, все книги. А еще рыжая говорила. Говорила много и путано. Как пришла к старому жрецу отца Солнца, который интересовался домом Луны и его молодой жрицей. Оказывается, его оскорбляло то, что жрицей могла быть женщина. Да и богиня, тоже женщина, оскорбляла его до глубины души. Ведь народ под Луной славился технологиями, в то время как народ под Солнцем, оставшийся со старых времен связью с природой, шумом внутри и долголетием. Шумом называли способность, дарованную природой, вроде умения перемещать предметы без рук или разводить костер взглядом. Люди, терявшие связь с природой и все меньше напоминавшие животных, постепенно утрачивали возможность шуметь. И все же были те, кто сохранил эту особенность. Я слушал. Слушал и злился, иногда неосторожно роняя из рук нить разговора. Потому что я, от рождения обычный, теперь хранил в себе солнце и наверняка шумел, оглушительно громко для тех, кто мог это слышать. Рыжую забавляло, как-то Нед Танвар гордо выхаживал перед ней, а затем писал долгие письма, зазывая обратно в дом своего бога. И рыжая, тогда у нее еще было имя, но его она не называла, будто ожидая, когда я начну упрашивать. Приезжала. Народ под солнцем казался ей застывшим во времени, не желающим шагать вперед. Она немного жалела нас, немного забавлялась, но благодаря ей Танет Танвар наладил общение со многими дивными мастерами, способными сливать человеческое тело и металл воедино. Они-то давно научились чинить своих людей. «У нас есть долголетие, технологии и шум», — хвалилась тогда она. И я не преминул ей напомнить, что вообще-то она мертва, как и весь мир. Она не боялась Танеда Танвара, дряхлого старика, которого могла, как говорила сама, убить одним выстрелом. Но когда он заговорил о гибели мира, ей стало не по себе. Глаз Бога показал ему то, что я видел лишь частично, взмывающий воздух клочки суши. «Старый дурак!» — возмутилась тогда рыжая. «Глаз Бога неразрывно связан со жрецом. Что ты наделал? Или скорее... «Что ты наделаешь?» Но Танет Танвар еще не сделал ничего. Только дрожащим голосом рассказал, как сильно людям понадобится пастырь. О, я хорошо помнил эти его слова, что мир обречен, и они должны стараться уже на благо нового. «Он любил меня», — рыжая выплюнула эти слова с отвращением. «Как скульпторы любят свои идеальные творения. Он валялся у меня в ногах, а потом убил. Так просто, что я даже не заметила. Не убил даже. Выключил, когда понял, как сильно я сияю. Это ваш бог молчалив, в то время как наша богиня говорила с нами. Говорила постоянно и делилась своей силой. Но меня, правда забавно, сделали домом солнца. Домом вашего бога, привязав к нему насильно. Так что это, если не культ?» Сошедший с ума жрец отца солнца, боявшийся гибели своего мира, неизбежно приближал ее. Именно об этом так отчаянно пытался рассказать ему глаз бога. О том, что созданный им дом солнца однажды не выдержит запертого в нем шума и обрушит его на весь остальной мир. Но Танет Танвар считал это лишь предсказанием, от которого не уйти. Пока еще рыжая была жива, он попросил ее пригласить в дом солнца двух талантливых механиков. Их же, но позже, он скормил ей. Должно быть, они отслужили свое. В городах и деревнях пропадали взрослые дети, а храм шумел все сильнее, обращаясь с самой яркой искрой моего мира. Самим воплощением солнца. Вот только такая близость солнца не приведет ни к чему хорошему. Так говорили книги, и я бы не стал с ними спорить. Наконец, выговорившись, и рыжая позволила мне отворить дверь. Мне опалили глаза яркое солнце и искрящиеся волны. Я боялся ослепнуть, а по щекам текли слезы. Больше всего в тот момент мне хотелось упасть в океан. Сложить руки, шагнуть вперед и рухнуть вниз, пускай он поглотит солнце внутри меня. Понимаешь, я так и сделал, вопреки возмущениям рыжей. Она обзывала меня знакомыми и незнакомыми словами, даже просила не возвращаться, если вдруг я останусь жив, но я ушел. И вместо холодных вод ощутил под ногами мягкую траву. Я стоял на твердой земле, вертел головой и не понимал. И до сих пор не понимаю, как так вышло. Не зная, что произошло, я заметался, закричал. Ноги не держали меня, и я рухнул. Попятился и снова очутился на пороге. Как это работает? Я вышел и опять вернулся. Эта дверь ведет в незнакомый лес. Я собрал ягоды, молоко испортилось. Так раз за разом Вальдекрис покидал дом солнца, осматривался вокруг. Поначалу он боялся отходить далеко от места, которое называл дверью. Но любопытство брало верх. Он нашел край острова, а еще небольшое поселение и живых людей. От них не пахло животными. Асин всегда смущала эта фраза, но тут же в голову врывались ярким образом люди-вороны. Быть может, раньше такие и правда встречались часто, раз Вальдекрис так спокойно говорил об этом. «Послушай», — она обратилась к башне, заправив за ухо лезущую в лицо прядь. «А раньше в мире правда жили люди-звери и люди-люди?» Задумавшись, Асин продолжила. «Я знаю, ты не можешь мне ответить, если это так. Дай знак, хоть какой-то». О сказанном Асин пожалела тут же. Ей в голову врезался, слетев с одной из полок, бумажный цветок. Она потерла затылок, поджала губы, а про себя подумала, что башня вполне могла бы просто скрипнуть чем-то. Помятую лилию Асин положила рядом с собой, потом вернет на место. «А ты была человеком или зверем?» Не подумав, поинтересовалась она. И вновь в затылок влетело что-то маленькое, теперь запутавшись в волосах. Это была вырезанная из дерева книжка с неразборчивой надписью на твердой обложке. Ее Асин поставила рядом с цветком. «Что значит «да»?» — возмутилась она. И бесконечная башня рассмеялась порывом ветра, скрипом шкафов. А на страницах дневника Вальдекрис смотрел, как вырастает на месте маленького поселения то, что в будущем превратится в рынок. Люди быстро осваивались, а он воровал их еду и одежду, не желая больше быть жрецом. Они не искали старого бога в новом мире. Вскоре они возвели церковь, первую деревянную постройку, где молились небу и океану. Вальдекрис залезал туда через окно, то и дело утаскивая всякие мелочи. Люди сплотились. Сосед не подставлял соседа, желая урвать кусок пожирнее. Вальдекрис завидовал, ведь даже дом солнца не был на его стороне. Если он пропадал, рыжая обижалась и демонстративно громко хлопала дверьми в минуты, когда он засыпал. Она разбрасывала тарелки, рвала книги, не трогала только дневник, даже в те моменты, когда очень сильно злилась. Он стал надолго исчезать, чтобы прожить целую жизнь рядом с людьми, а затем возвращался в дом солнца, где коротал еще одну. А то и несколько, пока о нем не забудут. Появлялся среди людей снова, на другом острове, под другим именем. Давно нет Ери Карце, но еще не Вальдекрис. Он брал истории бродяг со страниц книг и придумывал себе легенды. А если ему вдруг не верили, находил способ сбежать, чтобы отсидеться в Доме Солнца еще одну человеческую жизнь, тихонько подворовывая чужую одежду и продукты. В затылке неприятно зудело. Осин, нахмурившись, прошлась по нему ногтями, но ощущение только усилилось. Оно проникало все глубже и сжимало невидимыми руками то сердце, то легкие, то желудок. Осин волновалась. Она обещала скоро вернуться, но вместо того, чтобы побежать домой, лежала на полу бесконечной башни, читая записи, которых оставалось еще порядком. «Мне правда пора», — сказала она, боясь, вдруг рыжая как-то сотрет аномалию дверь. Но та, не желая слушать, зашуршала страницами, оставила позади появление рынка и первые летающие суда, приют при церкви и изобретение крыльев, позволявшее людям исследовать соседние острова. Рыжая лишь чудом не рвала листы. Осин успевала замечать сочетание слов и предложения, но они исчезали так же быстро, как и появлялись. «Я обидела тебя?» — спросила она, устав от шуршания страниц. «Прости, но не будь...» Звук будто стал громче, и Осин повысила голос. В очередной раз за этот короткий день. «Хватит!» Она пыталась докричаться до рыжей. «Я не знаю, чего ты от меня хочешь. Я не жрец Отца Солнца, я не могу услышать тебя. Но ты будто считаешь, что я должна понимать тебя и так, а я не понимаю. Я живу в обычном доме, который не умеет говорить. А еще он ничем в меня не кидает». Но рыжая продолжала листать. «Что я должна здесь увидеть?» Не выдержав, Осин стукнула кулаком по полу. «Что?» Внезапно все замерло. Скрип и шуршание стихли, умолкли птичьи голоса. Дневник распахнул перед Осин мятое нутро, по которому плясали буквы. В самом верху страницы она увидела знакомые цифры. Тогда она еще не родилась, а ее папе было от силы 15. Бумагу покрывали потемневшие со временем отпечатки и грязные разводы. Бурые брызги напоминали россыпь веснушек. Но Осин понимала, если провести по ним мокрым пальцем, они оставят за собой ржавый след.